Сила молитвы. Боря уже свободно читал и писал. Особенную радость доставляло ему чтение христианских книг. Он каждый день читал Евангелие и знал много библейских историй. Мечтал Боря поехать в далекие страны, полазить по высоким горам, поохотиться на тигра или медведя. Однажды к ним в гости приехал папин друг, миссионер. Он много лет жил в Гренландии, среди эскимосов. Вместе с ними ему приходилось ютиться в маленьких юртах, которые назывались иглу. Дядя-миссионер рассказывал эскимосам о Христе, читал им Слово Божье. Для этого он и поехал так далеко. Боре было очень интересно слушать желанного гостя, который много рассказывал о той далекой северной стране. Эти истории были так захватывающие, что, сидя за столом, Боря даже забывал есть. О, сколько всяких трудностей пережил этот миссионер! Сначала Боря стеснялся задавать вопросы, но, слушая гостя, он все ближе и ближе подвигался к нему. Наконец Боря совсем осмелел и спросил: «А вы когда-нибудь видели там настоящего тигра, слона или льва?» «Нет», — рассмеялся миссионер, — «эти звери обитают только в жарких странах, на юге. Но мне не раз приходилось встречать бурых и белых медведей. Это дикие и очень опасные звери. И вы их не боялись?» «Боялся», — признался миссионер. «Всякий раз при встрече с медведем мне становилось страшно. Но Бог, которому я служу, силен защитить от всех зверей». «Я тоже хочу быть миссионером», – оживился Боря. «Я хочу поехать с вами и рассказывать эскимосам о Христе». На этот раз дядя даже не улыбнулся, а только серьезно сказал: «Тебе еще надо подрасти, чтобы ехать со мной. А помогать миссионерам и мне, в частности, ты можешь уже сейчас. Знаешь как?» Боря покачал головой. Он даже не представлял, чем можно быть полезным для миссионеров, живя дома. «Ты можешь молиться за всех, кто проповедует Евангелие. И не только за тех, кто трудится на севере. Много миссионеров работает в Африке, в диких джунглях. Опасностей и всяких трудностей там не меньше, чем на севере. Там водятся ядовитые змеи, тигры и львы. Там живут и племена людоедов». Затаив дыхание, Боря слушал рассказ дяди. «Для того, чтобы спасти людей от ада, рассказать им о Христе, о вечной жизни, нужно оставить все и забыть о себе. Твоя молитва может оказать большую помощь тем, кто проповедует Евангелие. Бог, слыша твои просьбы, будет охранять своих благовестников, защищать их и благословлять». Это предложение очень понравилось Боре. «Буду молиться за миссионеров, а как вырасту, сам поеду проповедовать», — решил он про себя. С тех пор он никогда не забывал молиться о своем взрослом друге-миссионере. Прошло много времени. Однажды папа получил от своего друга письмо, в конце которого он написал несколько строк и для Бори. Дядя сообщал, что совсем недавно он чуть не попал в лапы медведю. Ему нужно было плыть на лодке посреди льдов по очень узкому каналу. И вдруг почти на половине пути он увидел впереди большого белого медведя. Зверь замер, поджидая жертву. Убегать было некуда, да и бесполезно. Дядя писал, что сначала ему стало очень страшно. Он представил себе сильные лапы, острые медвежьи когти, огромную пасть. Но вдруг страх исчез. Миссионер вспомнил о своем маленьком друге, Боре, который обещал молиться за него. «Боже, спаси меня, услышь молитву Бори», — мысленно попросил дядя. Медведь еще немного постоял, громко рыкнул, а потом медленно повернулся и, переваливаясь с ноги на ноги, зашагал прочь.